Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Мы слышали сегодня за литургией Евангелия о званых на пир притчу о Царстве Божьем, которое Господь уподобляет некоему человеку, пригласившему всех на великий праздник, на брак своего сына. И мы видим, что одни отказываются, потому что они заняты важными делами. У одних поле, у других торговля, у третьих еще что-то. И посланников встречают оскорблениями, избивают, и кого-то даже убивают. Тогда этот человек, разгневавшись, отправляет армию, которая убийц жестоких наказывает смертью, и город подвергает огню, и град их зажже. Так звучит по-славянски, что мы сразу видим, как горит этот город. Мы хорошо знаем эту притчу и помним, что прежде всего Господь, так же, как и в притче о злых виноградарях, которую мы слышали в прошлое воскресенье, говорит о народе Бога и избранном. Этот народ в первую очередь приглашен Господом на пир своего царствия. Издалека приглашает его Господь, из глубины веков заранее зовет на тот пир, который готовится Царем Небесным для рода человеческого. И вот приходит Сын Божий, и этот избранный народ, который Господь зовет последовать за Ним, отвергает Господа с презрением. Тогда, как сказано в притче, Господь посылает своих вестников на распутье, на дороге, с тем, чтобы всех позвать, кто только сможет прийти. Люди, которые находятся на дорогах и на распутьях, это язычники и грешники, не думавшие, конечно, что Господь сподобит их такой чести. Мы видим, какое страшное наказание ожидает тех, кто отвергает Господа. Иерусалим, как мы знаем из истории, в 70-м году был сожжен дотла, когда римские войска окружили его и разрушили до основания, не оставив камня на камне. И даже плуг прошел посередине этого города, чтобы не осталось никаких следов от него. То, что Господь говорит в притче, исполняется в жизни, исполнилось с богоизбранным народом, который был рассеян и в течение всей истории человечества подвергается наказанию. Время от времени Господь напоминает о своих словах. Так произошло с русским народом, богоизбранным за православие, когда он отвергся Христа Бога. Спасительной веры православия с ним случились страшные несчастья, которые не прекращаются до сегодняшнего дня. Из одной беды мы попадаем в другую, горшую. Плохо всегда живется людям, которые оставили Господа. И сегодня как никогда плохо. А между тем Господь показывает, что значит Его приглашение. Не куда-нибудь приглашает Господь, а на праздник. Вера христианская не что-то унылое, как иногда говорят наши недруги, а это именно радость. Человек зовется к радости, и то, что он теряет, когда не следует за Господом, это радость, без которой он не может даже до конца исполнить свое земное предназначение. Но самое страшное наказание, говорят святые отцы, это не муки ада, не скорби, которые мы претерпеваем сегодня в нашей человеческой истории, и которые будут претерпевать все, если не покаются в вечной жизни. Самое великое наказание – это быть лишенным радости, которую Господь приготовил для нас. «Соедините тысячу гиен», — говорит святой Иоанн Златоуст. «Это ничто по сравнению с тем, что лишается человек, не достигая рая Божия». Господь предупреждает, что эта радость столь велика, столь значительна то, что Господь хочет нам предложить, что все остальное, все наши заботы и труды должны отступить на второй план. Мы должны искать прежде всего Царство Божие и правды Его в надежде, что все остальное, несомненно, не отнимется от нас, а заботой Божией приложится. А если наоборот мы будем поступать, то все у нас будет наоборот. И эти люди, которые не пошли на пир, не потому отказались, что их ожидало какое-то греховное развлечение, а потому что они были заняты очень серьезными, ответственными земными делами. Но от того, что земные заботы для них были более значительными, чем то, что Господь им предложил, они забыли о вечном. Они сосредоточились целиком на том, что видимо, и утратили невидимое. Оказывается, люди могут столько забот прилагать к тому, как обустроить свою жизнь, что о самой жизни, что она значит, для чего она нам дана, могут просто забыть. И здесь распадается жизнь, и вечности не будет жизни. Будем помнить, что Господь призывает нас на праздник радости, не за какие-то наши труды и заслуги, потому что, посмотрите, люди, к которым в конце концов обращается устроитель пира, были язычниками и грешниками, и не могли думать, что они могут такое заслужить. Но приходит Господин жизни нашей и предлагает нам все, что есть у Него, предлагает нам войти в радость Своего Божественного Сына. Всем без исключения людям предлагает, и всем раскрыта дверь, как двери храма раскрыты для всех. Всех призывает Господь, но это не означает, что мы можем прийти как угодно на это приглашение. Хозяин дома видит одного одетого не в брачную одежду. «Друг, как ты оказался здесь?» – спрашивает он его. Тот же молчал. Тогда хозяин повелел, чтобы его связали по рукам и ногам и выбросили во тьму внешнюю. Эти слова напоминают нам о том, что хотя все мы приглашены в дом Господень, на пасхальный пир Его Царства, мы должны позаботиться о том, чтобы принести с собою жизнь, которая бы соответствовала любви Господней, чтобы не просто пришли сюда и остались такими, какие мы есть. Потому что, как говорят святые отцы, человек, который однажды встретил Христа и узнал о Его любви, о Его благодати, не может дальше жить такой же жизнью, какой он жил до этого. Вот мы пришли сегодня в Храм Божий к причастию святых Христовых тайн. Кто из нас сегодня в брачной одежде? Это особое место. В особые одежды должны быть облечены наш ум и сердце, то есть в страх Божий, веру, чистоту, смиренное терпение всех обстоятельств нашей жизни, в благодарность Господу за все. Без этого, без покаяния мы не имеем права приблизиться ко Господу, переступить порог церковный. Молитвы ко святому причащению как раз напоминают нам о брачной одежде, которой мы не имеем. Как мы молимся на Страстной Седмице: «Чертог Твой вижду, спаси мой украшенный, и одежды неимом давниду вонь, просвети одеяние души моей я, светодавче и спаси мя». Только Господь может дать нам эту одежду, если есть осознание того, что происходит с нами, и истинное покаяние. Мы видим, что в мире все большее пренебрежение к словам Господа. Возьмите, например, западных христиан, католиков. У них все чаще Литургию, мессу служит священник, который порой даже в священнические одежды не облачен, а просто в светском костюме, с тем, чтобы якобы быть ближе к людям, понятнее. И облатки, то, что обозначает таинство Христово, могут раздавать какие-нибудь девицы в джинсах. К таинству могут приступать люди просто с улицы, туристы какие-нибудь, без всякой подготовки. Но, конечно же, пост практически отменен в этой церкви, не только Великий пост. Даже евхаристического поста не существует. Человек, выпив чашечку кофе, позавтракав, приходит к чаше Христовой. Не в брачной одежде совершает священник литургию, и не в брачной одежде приступает к ней церковь. Но и с нами может происходить то же самое, когда мы, не подготовившись, прямо с улицы входим в храм. Сегодня воскресный день, значит, не нужно снова причаститься. Разве не говорил преподобный Серафим Саровский, не заповедовал своим чадам причащаться во все двунадесятые праздники и каждый воскресный день? Сколько бы ни говорил священник, сколько бы ни напоминал, что это великое таинство, что нужно глубоко испытывать свою совесть, жизнь, что нужно молиться не внешне, не формально, не просто правила ко святому причащению так вычитать, прежде чем приступать к нему, чтобы не в суд и во осуждение было нам это великое таинство, как сказано в притче о человеке, попавшем на пир не в брачной одежде. Подготовка к причастию – это не только наша личная молитва, исполнение правила, которые установили святые отцы. Если мы хотим на подлинной глубине приобщиться празднику Господню, мы должны глубоко осмыслить все, о чем говорит нам Спаситель сегодня в притче. Постараться увидеть судьбы других людей, судьбы новых мучеников и исповедников российских, новых наших мучеников, мучеников наших дней, мученицы Людмилы, мученика воина Евгения, и понять, насколько зависит все от того, как мы приступаем к приглашению Господню. Если бы каждый из нас, если бы вся Церковь пришла в Храм Божий с такой подготовкой, с таким покаянием, с таким осознанием дара Христова, тогда на земле начались бы великие перемены, которых мы чаем и которых мы никогда не дождемся, если не научимся этой тайне. Преподобный Силуан Афонский говорит, что тогда совершилось бы дивное в наших сердцах и в жизни всей Церкви, в судьбах Отечества нашего и всего мира. Аминь.